Глава 8. Мысли усиленно бегали в голове, обдумывая, как уговорить быка поехать на новоселье к Соколовой. К сожалению, билеты на игру не помогли. Кирилл действительно с открытым ртом смотрел матч, а потом бесконечно комментировал, даже когда пиццу лопал. Мне пару раз хотелось его треснуть, но я же милая, поэтому улыбалась, скрипя зубами. Остался один вариант — план Насти. На него вся надежда, как не хотелось признавать. Девушка оказалась права, что печалило сердце. Получается, она слишком хорошо знала своего друга детства, соседа и друга в одном лице. Вздохнула и посмотрела на время. Сестра, как обычно, опаздывала. Вечно у нее что-то, чему уже не удивлялась. Оставалось радоваться, что я во всем этом не участвую. Посмотрела по сторонам и улыбнулась, стоило увидеть Элину. Она с кем-то разговаривала по телефону. Как оказалось, с мамой, что поняла по первой фразе сестры. «Конечно, она учит!» «Да какие тренировки, учит!» «Да даже не переживай, целыми днями только этим занимается!» «Нет, я тебя не успокаиваю, но ей же нечем теперь заняться, вот и учит все, что видит!» Только покачала головой. Вот все успевала и понимала по материалу, что давали, но родители считали, что недостаточно. И ничего не менялось в этой жизни, то есть в моей. Дальше я слушала, как сестра умело ушла от темы, переключившись на любимых родственников. Вот всех вспомнила, усиленно интересуюсь даже теми, кого я не помнила. Да что уж там, она соседей вспомнила, даже глухую кошку бабы Иры. В общем, все сплетни собрала и закрепила, повторяя для меня. Мы как раз дошли до моста, когда она попрощалась с мамой и убрала телефон. Я с ней сегодня уже говорила, поэтому я не влезала. Все, что мама мне планировала сказать, утром выдала, передав от папы свои рекомендации. «Ну и?» — услышала я ожидающий вопрос сестры. «Про мимику я воздержусь. Картина маслом». «Что?» «Выкладывай, что тебя беспокоит?» «Это так видно?» «Нет, но я твоя сестра-близнец. Я чувствую. Колись». Подумала отшутиться, но ее предупреждающее лицо дало подсказку, что шутить не стоит. «У меня не получается ничего с Кириллом». Уж как есть выдала, при этом надув губы. «Ну и хорошо. Нудный ботан», — удивила меня сестра, махнув рукой. «Ты такая же». «Уверена в своих словах?» — спросила Эля, прищурившись, так что я поняла, что сказала что-то не то. Хотя, если разобраться... Но это же любимая Элька. Шутки в свой адрес совсем не понимает. «Нет, это я так неудачно пошутила». «Ну ладно, живи», — снисходительно протянула Эля и строго заметила. «Ну тогда звони Быкову и приглашай на новоселье». «У меня нет его номера». «Зато у меня есть, не проблема». «У тебя? И как же?» «Я запасливая. Так, на всякий пожарный сохранила себе». И любопытная, расшарилась в моем телефоне. «Есть такое», — согласилась она с серьезным видом. «И что написать?» «Ты не будешь ничего писать». Только я обрадовалась, не чувствуя подвоха, как Эля продолжила. «Ты позвонишь». «Зашибись. Вот и договорились», — подумала, удивляясь ее логике. «Она в своем уме? С какой стати?» «Не собираюсь», — категорично заявила, давая взглядом понять, что это не мой вариант. «Ух», — послышалась в ответ. «И в кого ты такая упертая?» «Кто бы говорил?» «Тогда пиши, что нужна его помощь». «А он мне счет выставит? Чёрта с два». «Ну, добавь от себя слово безвозмездно». «Хм», — задумалась, оценивая все «за» и «против». «Тогда ладно». «Пиши», — поторопила меня сестра. Взяла и быстро написала сообщение, вбивая по памяти номер быка. «Наизусть она выучила. А говоришь, что не помнишь цифры». «Это так, временный момент». сказала, замечая, что сестра уже уткнулась носом в экран моего телефона. «И ты считаешь, что это похоже на просьбу?» Уставилась на текст, желая понять, что ее не устраивает. «Нужно помочь одной девочке с переездом. Безвозмездно. Готов?» «На мой взгляд, очень даже нормально. Что не так?» «Еще бы добавила, чтобы быстро соображал, а то замену найдешь». Задумалась, понимая, что вот совсем будет замечательно. И почему сама не додумалась? «Думаешь? И еще я у нас грубая». Буркнула себе под нос и только хотела исправить, как она возмущенно рявкнула. «Я же шучу!» «Уверена, что это шутка?» «Мил, нужно понежнее». «И как?» «Добавь, что хотела бы его видеть». На что в ответ оскалилась и отправила как есть. Раз — и все. «Ну зачем?» Сестра не оценила моего порыва. «Потому что он поймет, что этот бред написала не я». И вдруг пришло сообщение, о чем нас оповестил звук. Не договариваясь, мы мгновенно уставились на экран телефона. «Время, день, рыбалка за тобой». Сразу мелькнула мысль о том, что я знаю Быкова как облупленного. Что еще думать, когда его действия предсказуемы? «Вот же гад!» — буркнула себе под нос. «Все по делу. Ты же обещала!» — весело прокомментировала сестра. По ее довольному лицу можно было понять, что ей понравился ответ Быкова. Громко вздохнула и быстро начала печатать. «Выходные дни. Уточню по времени». Только собралась отправить, как Элли схватила за руку и сжала, давая понять, что хочет что-то сказать. Глянула на нее и кивнула, предоставляя слово. На что услышала? «И поблагодари его». «Конечно», — сказала и быстро отправила, даже не собираясь ничего добавлять. «Ох, и в кого ты такая вредная?» «В бабулю. Но мы с ней с тобой не сравнимся». Она нахмурилась, потом начала хихикать, как и я. «Раз такие вредные, то, может, нам бы по молочному коктейлю?» Вопрос порадовал. «Мне клубничный. И мне». Согласилась она и показала на ближайшее здание, в котором находилась кофейня, где готовили вкусные коктейли. Сестра схватила меня за руку и повела по дорожке, начиная рассказывать про то, как было скучно на собрании. Я же улыбалась, чувствуя облегчение. Так переживала, что ничего не выйдет с Быковым. А оказалось, все так просто. Может, там все и решится в мою пользу. «Ты меня не слушаешь?» Вдруг услышала вопрос сестры. «Очень слушаю». «И что я сейчас сказала про Антошку?» «Это кто?» «Ты вроде про Гульнас говорила, как она громко чавкала». «Без понятия. Но тебе плюсик за то, что слушала». «Тогда коктейли за твой счет?» Уточнила у нее, пользуясь моментом. «Ой, вот что за человек! И какой тебе Антонов? С тобой справится только бык». «А со мной не нужно справляться. А вот любить — пожалуйста». «Уверена, этот парень любить умеет», — протянула сестра и с удовольствием прикрыла глаза. Что-то кольнуло в груди. Нахмурилась и посмотрела на нее. «Не поняла. Тебе он нравится?» «И она еще говорит, что он ей безразличен». «Я за тебя переживаю», — поспешно проговорила я, не желая, чтобы она надумала непонятно что. «Да я тебя умоляю, переживает она. Тебе он нравится». «Ты забыла, как мы друг друга ненавидим?» — напомнила ей. «Ага, конечно. А я тогда добрая фея». Усмехнулась, мысленно рисуя крылья, и выдала. «Ага, и с топором в руках». «Ну уж какое настроение. Опасная ты девушка». «Вот-вот, и я говорю. А ты переживаешь». «Больше не буду». «Конечно, не будет она». Усмехнулась сестра, прекрасно зная, что я всегда буду зорко смотреть за ней, хочет она или нет. Бегала по комнате, одновременно пытаясь посушиться и выбрать одежду. Но провода не хватило, поэтому успела только приготовить черные джинсы и водолазку бордового цвета. Прошипев что-то под нос, я понеслась к зеркалу, хватая фен, давая ему вторую попытку. Вот как всегда, все в последнюю минуту. Только вот из душа вышла, и сразу звонок. Бэк уже подъехал, о чем оповестил в сообщении, так как на звонок не ответила. И главное, свою тачку поставил у входа, что увидела из окна. Да там сейчас столько студентов соберется, что не протолкнешься. А такое хорошее настроение было, пока не приехал один провокатор. Он явился, а я до сих пор в полотенце. Притом в таком коротком, что ничего не закрывало. Какое уж нашла, хорошо хоть не кухонное. Махнула рукой и стала сушиться. Хотелось очень быстро. Но разве это возможно, когда такие длинные волосы? Фен пыхтел, рычал, но толку было мало. В очередной раз прикоснувшись к локонам, я поняла, что уже пойдет. Не сухие, но и не влажные. Само то, высохнут по дороге. Как раз переключила режим, когда услышала шаги и мужской голос. Резко обернулась, встречаясь с ошарашенным взглядом быка, явившегося во всем черном, напоминая демона-искусителя. Он не смотрел, а пожирал взглядом. И как пожирал! От такого дерзкого напора, обжигающего огня, меня моментально выбросило в ледяной водопад, вызывая синусовую тахикардию. Посчитала до пяти и вырвалась из странного состояния, действуя моментально, конкретно на инстинктах. В следующую секунду фен полетел в парня. Точно в цель. В лоб. «Черт!» — взвыла жертва, не среагировав на удар. «Ты убить меня решила?» Парень схватился за лоб, согнувшись пополам. «Хорошо зарядила, в чем можно было не сомневаться. Если не отвернешься, то в окно вместе с феном полетишь». Предупреждение сработало. Парень резко развернулся, уставившись на дверь, и, часто дыша, воскликнул. «Ты ненормальная!» Стянула полотенце и швырнула в него, как обычно попадая в цель, то есть ему в голову. «Нечего меня обижать». «Милана!» — послышалось громкое возмущение. «Не двигаться!» — предупредила и быстро начала одеваться. Как только почувствовала себя защищенной, направилась к нему. Отобрала полотенце с феном и выдала. «Еще раз войдешь без приглашения, костей не соберешь. Понятно?» Быков молчал. Просто стоял и смотрел, прожигая взглядом. Покачала головой и быстро подошла к сушилке, кидая на нее полотенце, следом убирая в коробку фен. «Все на своих местах — это у нас такое правило с сестрой, которое, разумеется, придумала она». Только обернулась, как налетела на Быкова. Он перехватил руками за талию, а потом выдал. «Ходить разучилась, милашка». Глядя ему в глаза, откинула его ручонки и ответила. «С чего бы?» «От моей неотразимости». Даже на секунду изумилась от его наглости. «Как мы себя любим!» «Ага, конечно, размечтался». Оттолкнула Быкова от себя и подошла к вешалке, хватая рюкзак и кожаную куртку. Черные кроссовки меня уже заждались, поэтому быстро запрыгнула в них и довольно оглядела себя. Чудесно и практично. Впрочем, как всегда. «И все? А как же макияж, платье там или туфли?» Услышала я веселый наезд мне в спину. Повела челюстью и обернулась. «Так я же с тобой иду. Можно и не стараться». Буркнула и подошла к двери. Обернулась, не понимая, чего он там застыл, и уточнила. «И что встал?» «С тобой опасно стоять». Буркнул Захар и вышел первым, а я следом, закрывая комнату. Сестра потерялась на очередном собрании, а я еще не скоро вернусь. Была уверена, что мы с Кириллом сбежим, чтобы погулять по ночному городу. Погоду сегодня обещали теплую, так что с нетерпением ждала и предвкушала. «И что такая довольная?» Услышала задумчивый вопрос Захара, очнувшись от размышлений. Ухмыльнулась и выдала. «А что, нельзя?» «Когда в последний раз ты так улыбалась, то чуть мне ребро не сломала. Нечего было меня дразнить». «Я еще не начинал», — сказал он и открыл дверь, пропуская меня вперед. Сделала шаг и остановилась, не желая спускаться по лестнице. Около машины кого только не было, как мухи на варенье слетелись. «Ты тачку не мог оставить где-нибудь там?» — зловеще прошипела, оценивая аудиторию. «А зачем?» — слишком радостно уточнил Быков, за что сразу захотелось ему треснуть. «Чтобы не палиться!» — продолжала сквозь зубы говорить. «А что, кого-то боишься или прячешься, милая?» «Я?» — с возмущением воскликнула, удивляясь его наглости. «Тогда вперед!» — как-то хищно заявил Бык, в следующую секунду хватая мою руку и потащив к машине. Было неудобно вырываться и драться, тем более увидела преподавателя, беседующего с вахтершей. Лучше пройти молча. Но так не получилось. Стоило дойти, как на пути вырос Петроченко. И вот сейчас он походил на разъяренного самурая, которого кто-то довел до бешенства. Егор всем видом демонстрировал явное недовольство, полагая, что меня это должно волновать. И это его огромное заблуждение. Выдавила улыбку и как можно спокойнее попросила. «Отойди». «Да, я могу. Я же будущий врач, очень вежливый и понимающий». «Ты с ним?» — поступил тупой вопрос. Признаться, захотелось согласиться. «Да вот. А как еще от Петроченко избавиться? Он ведь ничего не понимает. Хоть спускай его с лестницы, хоть ласково посылай». «Что? Я с ним?» Грубо уточнила. «Крутишь роман с ним, да?» Парень уже скрипел от ярости. «А я перед тобой забыла отчитаться», не удержалась от едкого вопроса. «Ответь мне!» «Крутит», раздался четкий ответ. И этот бред сказала не я, а Бык, который уже стоял позади. Я не видела, но слышала, как ходуном ходила его мощная грудь, и как зловеще трепетали ноздри. Впрочем, как у Петроченко. Громила против громилы. «Это правда?» — спросил Егор, уставившись на меня с самым требующим взором. Даже возмутилась от такого взгляда. Он там ничего не перепутал. Он мне кто? Правильно, никто. Надоедливый банный лист, от которого не могла избавиться. «Тебе моего слова мало?» — зловеще выдал Быков. «А ты говорила...» — с упреком начал амбал, на что ступила к нему и выдала. «Я помню, что говорила, и не меняю своих решений». «Тогда почему с ним?» «Объяснить почему?» — послышался провокационный вопрос довольно близко от меня. Понимая, что Бык слишком резко произнес, обернулась. Как вдруг оказалась в захвате мощных рук. Открыла рот, чтобы потребовать убрать его клешни подальше от моего тела, как ощутила его губы на своих. Это было дерзко, почти хищно, и вызвало настоящий шквал эмоций. Его хватка пробудила во мне целый рой чувств, таких сильных, что я потеряла контроль, мгновенно и полностью, отдавшись во власть ощущений. И только когда до меня донеслись громкие визги студентов, я осознала, какую ошибку совершила. Целоваться с Захаром у общаги. Уму непостижимо. Я оттолкнула Захара и бросилась к машине, словно спасаясь от самой себя. Старалась не думать, но, отмечая удивленные и даже изумленные лица, мысли были только об этом. Села на пассажирское кресло и покачала головой. Не верила. Хотя... Все продолжали хлопать глазами с открытыми ртами. Что странно, Петроченко уже стоял в стороне и даже не смотрел в мою сторону. Еще бы, отличилась. Но я ведь так хотела от него избавиться. Хотела, да, но не таким же образом. Поспешно пристегнулась, параллельно от мыслей, слыша, как зашумела машина и рванула вперед. «Спасибо, можно не говорить», — услышала урчащий голос быка. Он был доволен собой. «Да с какой стати? Ты совсем спятил? Все видели этот чертов поцелуй!» «Зато вопросов не будет, и парень отстанет», — не согласился со мной Быков, крутанув руль. «А если узнает Кирилл?» — буркнула, понимая, что задаю этот вопрос не ему, а себе. «Ну а вдруг?» «Надо же было так засветиться!» «И главная проблема. Об этом 100% доложит сестре. Объяснишь, как я помог тебе по дружбе? Впрочем, как и с новосельем». «Да с какой стати?» «Ну, с такой, что ты его тоже позвала», — с ледяным спокойствием отчеканил бык, сжав пальцами кожаный руль. Моментально смекнула, что Быков знает, куда едем и кто там будет. «Но откуда?» «Я его не звала», — нагло заявила, так как это было правдой. «Ах, да», — согласился Захар, ехидно уточняя. «Не ты, а Настя». «И что?» «Вот и я пытаюсь понять ваш план». «Нет никакого плана. Кого-то хотелось припахать. Вот я и вспомнила о тебе. С тебя не убудет». «Приятно слышать», — с какой-то хищной ухмылкой выдал Захар, демонстрируя белоснежные зубы. «Посмотрю, что ты скажешь, когда прибудем на место. Рассчитываю использовать тебя по полной». «Уж поверь, сам этого жду», — самодовольно выдал Быков и нагло подмигнул мне. Покачала головой, удивляясь странному парню. «Но это не моя проблема, а Соколовой. Вот пусть и мучается,